Но тогда кто он такой? И с какой целью шпионит за женским приютом? Уж не он ли ломится в ее дверь, выдавая себя за человека из NHK? Конечно, причин так думать пока маловато. Хотя, возможно, между эксцентричностью фальшивого сборщика взносов и уродливостью шпиона возле усадьбы существует какая-то связь. «Заметишь такого человека, сразу дай знать. Возможно, стоит принять какие-то меры». «Разумеется, сразу сообщу», — заверяет Аумаме. Хозяйка вновь замолкает, что, в общем, для нее необычно. Телефонный разговор она всегда вела по-деловому и времени терять не любила. «А как ваше самочувствие?» — интересуется Аумаме. «Как всегда, неплохо, только...» — отвечает старушка. Но в голосе сквозит неуверенность, и это опять же странно. Аумаме терпеливо ждет продолжения. «Только все больше чувствую, что совсем постарела», — через силу добавляет хозяйка. «Особенно с тех пор, как исчезла ты». «Я не исчезала», — бодрым тоном говорит Аумаме. «Я здесь?» «Да, конечно. Ты здесь, и мы с тобой можем общаться хотя бы вот так. Но когда мы встречались и тренировались регулярно, я словно подпитывалась твоей жизненной силой». «Запас силы у вас свой, естественный. Я только помогала вам методично его добывать. Все эти упражнения вы можете выполнять и без меня». «Признаюсь, еще недавно я и сама так думала», — сухо усмехается старушка. «Считала себя какой-то особенной. Но время у всех отнимает жизнь понемногу. Человек умирает не в одночасье. Он угасает медленно изнутри. И лишь какое-то время спустя наступает финальная расплата. Избежать ее никому не дано. Каждый должен платить за то, что получил. Но только теперь я поняла эту истину окончательно». «Каждый должен платить за то, что получил?» Аумаме снова хмурится. То же самое, слово в слово, говорил фальшивый сборщик взносов из NHK. «Я осознала это еще в сентябре», — продолжает хозяйка. «В тот дождливый вечер дождь лил, как из ведра, и гремел страшный гром. Я сидела в гостиной, думала о тебе и смотрела, как в небе сверкают молнии. Они-то мне и высветили эту истину. В тот вечер я потеряла тебя. И в то же время что-то ушло из меня самой. Да не что-то одно, а очень многое. Все, что являлось моим стержнем и помогало мне выжить как человеку». «А может, из вас просто ушел ваш гнев?» — решительно спрашивает Аумаме. Тишина в трубке напоминает ей дно пересохшего озера. «Ты хочешь спросить, не потеряла ли я свой гнев?» — наконец переспрашивает хозяйка. «Да». Старушка неторопливо вздыхает. «Да, так оно и есть. Тогда, посреди бесконечной грозы, я растеряла весь гнев, который двигал мною так долго. По крайней мере, он отступил куда-то далеко. А из того, что во мне осталось, больше ничто не пылает так ярко. Лишь какое-то слабое сожаление еще тлеет, едва заметно. Вот уж никогда не думала, что такой страшный гнев когда-нибудь сможет угаснуть. Но как ты догадалась?» «Просто со мной произошло то же самое. В тот же сентябрьский вечер, когда гремел нескончаемый гром». «Ты имеешь в виду свой гнев?» «Да, стопроцентный, яростный, которого я в себе больше не нахожу. Это не значит, конечно, что он совсем исчез. Скорее, как вы и сказали, отступил далеко-далеко. Но очень долго он занимал меня целиком и подгонял меня во всем, что бы я ни делала». «Как неутомимый и жестокий погонщик», — договаривает хозяйка. «Только сейчас он обессилел, а ты забеременела. Вместо этого, так сказать». Аумаме переводит дух. «Да. Вместо этого во мне теперь живет моя кровиночка, которая не имеет ни к гневу, ни к ярости, ни малейшего отношения. и с каждым днем становится все больше. «Безусловно, ты должна беречь ее как самое святое», — говорит хозяйка. «И для этого как можно скорее перебраться в безопасное место». «Вы правы, но сначала я должна кое-что закончить». Положив трубку, Аумама выходит на балкон и сквозь щели пластмассовой решетки смотрит на улицу и детскую площадку. Близится вечер. «Пока не закончился этот 1984 год, — решает она, — и пока они не нашли меня, я должна отыскать Тенго, чего бы это ни стоило».